Не ощущаешь, значит. Понятное дело, кому в своих слабостях признаваться охота. А вот я тебе пару вопросов задам, директор, только ответь на них с полным откровением. С женой своей, небось, на разных постелях ночуете? Даже в разных комнатах, — улыбнулся Потапов. Вот тебе и первый признак. Да. Музыка громкая, электрическая. Раздражает уже? Особливо, когда не заснуть. Ну, бывает и такое. А взять хотя бы прострелы в пояснице или бессонницу, вообще по телесной части отклонения, разве их мало у тебя? Зуб что, все целы? Волосы? Ну, волосы у тебя еще не отклеились, однако виски белые. А то, что ты со мной сейчас на лавочке сидишь, это что, не признак? Стал бы ты со мной разговаривать лет, скажем, 20 тому назад? Да не в жизнь! Вот и вся твоя печаль отсюда, от усталости внутренней. Дух у тебя, директор, спортился, потому что одним интересом питался все эти годы свои, начальственные. Этой животину любую, к примеру, коровенку, начни одной соломой питать, быстро она заскучает. Нутро у тебя сопрело, командир. Ни кишки, ни кровь, а жизненное настроение. Тебя как величать-то по батюшке? Иван Кузьмич. Ты вот что, Иван Кузьмич, не шибко-то доверяй моим словам. Не огорчайся, говорю. Это я до 2 часов такой злющий да вредный. А там мы с тобой, глядишь, сообразим чего-нибудь и возвеселимся, каждый на свой манер. А то, что ты со мной разговорился вот так, за милую душу, не побрезговал, как с брательником, это хорошо. Это великое чудо, скажу я тебе. Да, только у нас в Россиюшке способно оно получиться среди людей различной категории, с разных, так сказать, этажей жизненных. Совесть уцелела, вот чудо. Настроению хана, а совесть в порядке. И выходит, без причины унывать изволить, товарищ директор, Иван Кузьмич, дорогой. Старик, словно вспомнив о чем-то, замолчал, прислушиваясь к себе, будто рыбью косточку в горле малюсенькую ощутил. Потом он кашлял. Довольно долго, 5 минут. Потом отплевывался. Потом дышал тяжело, покуда не обрел привычное состояние жизни. Не пойму, то ли болею, то ли так и надо. К врачам уже не хожу, без пользы. Прихватит потуже, побреюсь, белье переодену и лягу. Ждать результата. Меня тогда и Мишаня не беспокоит, тоже ждет. Оклемаюсь, шляпу на башку и в народ. Вот что, директор, можно я тебя Кузьмичом нынче звать буду на время твоих гастролей? Зовите, ради бога, но почему гастроли? Может, я окончательно решил? Стоп. Приставить ногу не надо. Хитрить, говорю, не стоит. Замнем для ясности. Неизвестно, что с нами через 2 секунды стрясется. Может, земля под ногами треснет, а может, ворона на голову брызнет. Только по моим приметам все у тебя наладится, Кузьмич. И с работой, и с женкой, и с этим самым интересом жизненным. Да. Ну, поскользнулся, зашатало тебя на ровном месте, с кем не бывает. На любой работе человеком быть не возбраняется. Хоть вширь живи, хоть вглубь, в корень. А ты-то все ввысь норовишь, он какой вымахал. Не человек, восклицательный знак. А то влюбись чуток, лучшее средство. Для пацанки этой в розовых штанах, извини, Кузьмич, ты уже стар. Засмеют. Найди себе что-нибудь с перцем, перебродившее, хмельное. Поэт Есенин сказал, кто сгорел, того не подожжешь. Это поэт Есенин сказал, имел право, потому что действительно сгорел. А ты, вот он, как огурчик. Не стоит про это, у меня жена хорошая еще, Поликарпыч. А я и не сболтнул бы про это, кабы сам ты про ваши разные комнаты не поведал.